Как обнаружил Сент-Джеймс, трущобы, о которых говорили ему Хелен и Дебора, были скорее трущобами в перспективе. Они высились бесхозной шеренгой вдоль Джордж-стрит, совсем недалеко от шикарного японского ресторана, позади которого имелась такая редкая по здешним местам роскошь, как автостоянка. Там Сент-Джеймс и Хелен и оставили М.Г. Джордж-стрит являла собой типичный уголок современного Лондона, улицу, где было все. От высокомерного объединенного банка Кувейта до покинутых доходных домов, ожидающих, что кто-то позаботится об их судьбе. Те конкретные дома, которым направлялись они с Хелен, когда-то были магазинами с тремя этажами квартир над ними. Витрины и стеклянные двери на первых этажах были заменены металлическими листами, поверх которых были крест-накрест прибиты доски. Но окна квартир не были заколочены, и стекла уцелели, так что там спокойно могли приютиться бомжи. Пока Сент-Джеймс осматривал здание, Хелен сказала: «С улицы внутрь не попасть. Да, все заколочено на совесть, но никто и не стал бы проникать туда с улицы. Здесь слишком людно. Всегда есть опасность, что кто-то увидит, запомнит, а потом позвонит властям». «Позвонит?» Хелен перевела взгляд с домов на Сент-Джеймса. От возбуждения заговорила быстрее. «Саймон, ты думаешь, что Шарлотта там, в одном из этих домов?» Он, нахмурившись, смотрел на них и не ответил, пока Хелен не окликнула его и не повторила свои вопросы, но сказал лишь: «Нам надо с ним поговорить, Хелен, если он существует. Бродяга?» Два разных человека в Кросс-Кис-Клоуз упомянули, что видели его. «Как же он может не существовать? Я согласен, что они кого-то видели, — сказал Сент-Джеймс. Но тебя ничто не поразило в описании, данном мистером Пьюменом. Только его подробность. Это так. Но разве тебе не показалось, что его можно отнести к любому бомжу? Вещмешок, старый камуфляж, вязаная шапочка, волосы, обветренное лицо, особенно лицо, запоминающееся лицо». Лицо Хелен при этих словах просветлело. «Ты хочешь сказать, что это маскировка?» «Нет лучшего способа в течение нескольких дней проводить разведку на местности». «Ну, конечно, конечно!» Он мог копаться в мусорных баках и присматриваться к Шарлотте, но, одетый таким образом, он не мог похитить Шарлотту. Не так ли? Она бы испугалась, закатила бы истерику, которую кто-нибудь да запомнил бы. Поэтому, сориентировавшись, он переоделся и тогда уже похитил девочку, так? Но ему нужно было где-то незаметно сменить одежду. Сначала превратиться в бродягу, а затем принять прежний облик, чтобы похитить Шарлотту. «В трущобах», — предположила Хелен. «Возможно. Осмотримся». Хотя закон позволял занимать брошенное жилище, существовала процедура, которую требовалось соблюсти, чтобы тебя не обвинили во взломе со всеми вытекающими последствиями. Бомж должен был сменить замки на дверях и повесить табличку с уведомлением о своем намерении занять пустующее помещение. Он также должен был сделать это до вмешательства полиции. Но человек, не желающий привлекать к себе внимание, в особенности внимание местной полиции, не стал бы заявлять право на здание или квартиру. Он пробрался бы туда незаметно с заднего хода. «Давай попробуем зайти с тыла», — сказал Сент-Джеймс. За ряд зданий вели два проулка, ограничивавшие его с флангов. Сент-Джеймс и Хелен выбрали ближайший и вышли по нему на маленькую площадь. С одной стороны к площади примыкала многоуровневая автостоянка, еще с двух — здания и стены домов с других улиц, четвертую сторону составляли задние дворики заброшенных домов, стоявших по Джордж-стрит. Дворики были обнесены закоптелой кирпичной стеной не меньше 12 футов в высоту, через которую перехлестывали вьющиеся растения, сумевшие выжить без заботы садовника. Если только новый жилец не пришел с экипировкой для скалолазания, он мог попасть внутрь только со стороны проулка. Незапертые двустворчатые деревянные ворота вели оттуда в маленький закуток, имевший одну общую стену с крайним задним двориком. Там был свален всякий хлам, оставшийся от прежних обитателей: тюфяки, пружинные матрасы, мусорные ящики, шланг, старая детская коляска, сломанная лестница. Лестница выглядела многообещающе. Сент-Джеймс вытащил ее из-за тюфяка. Но дерево сгнило, а перекладины там, где они еще оставались, не смогли бы выдержать даже ребенка, не говоря уже о взрослом мужчине. Поэтому Сент-Джеймс отбросил лестницу и подошел к большому пустому мусорному контейнеру, стоявшему за створкой деревянных ворот. — На колесах, — заметила Хелен. — Попробуем? — Пожалуй, — отозвался Сент-Джеймс. Трудно было предположить, что ржавые колеса еще способны вращаться, но когда Сент-Джеймс и Хелен начали толкать контейнер к стене заднего двора, то обнаружили, что он катится довольно легко, словно специально смазанный. Когда контейнер оказался у стены, Сент-Джеймс понял, что с него можно легко забраться наверх. Он попробовал на прочность металлические стенки и крышку, похоже, крепкие, и тут он поймал на себе озабоченный хмурый взгляд Хелен. Он понял, о чем она думает. Упражнение не для человека в твоем состоянии, Саймон. Хотя вслух она этого не скажет, не желая обидеть его напоминанием о покалеченной ноге. — Это единственный путь внутрь, — ответил он на ее невысказанную тревогу. — Я справлюсь, Хелен. — Но как ты потом заберешься на стену с той стороны? — Найду что-нибудь в доме, а если нет, придется прибегнуть к твоей помощи. Поскольку Хелен явно сомневалась в его плане, Саймон повторил: — Это единственный путь. Хелен подумала и сдалась со словами: — Позволь мне хотя бы помочь тебе перелезть, хорошо? Оценив высоту стены и контейнера, Сент-Джеймс кивком одобрил поправку к своему плану. Он подтянулся на руках, очень окрепших за те годы, что он был лишен возможности нормально передвигаться, и неуклюже вскарабкался на контейнер. Потом помог Хелен подняться к нему. Теперь они могли дотянуться до верха кирпичной стены, но что там за ней, видно не было. Хелен права, осознал Сент-Джеймс. Ему понадобится ее помощь. Он сложил ладони, чтобы Хелен могла опереться ногами. Ты первая, потом поможешь мне. И подсадил ее. Хелен ухватилась за гребень стены и, кряхтя и напрягая все силы, оседлала ее. Надежно усевшись, она не спеша осмотрела задний фасад дома и дворик. — Вот оно! — произнесла она. — Что? — Здесь кто-то был. В ее голосе зазвенело нетерпение гончей. С этой стороны к стене приставлен старый буфет. Так что человек мог легко приходить и уходить. — Давай, — протянула она руку. — Залезай, посмотришь. Тут и стул стоит, чтобы забираться на буфет. И тропка протопана в сорняках. Совсем свежая, на мой взгляд. Несмотря на свои заверения, Саймон с трудом забрался на стену. Его лоб покрылся испариной. Он увидел все то, о чем говорила Хелен, и дорожка действительно казалась свежей. — Словили удачу, — пробормотала Хелен. — Что? Она улыбнулась. — Ничего. — Мы спокойно потом залезем с буфета. — Ну что, я иду с тобой? Сент-Джеймс кивнул, радуясь ее компании. Друг за дружкой они спустились на землю. Садик представлял собой квадрат со стороной не больше 20 футов, густо заросший сорняками, плющом и ракитником. Этому кустарнику, как видно, только шло на пользу отсутствие ухода. Ярко-желтые цветы окружали садик солнечным кольцом, почти смыкаясь у задней двери. Дверь, как они обнаружили, была глухая. Толстый стальной лист в размер дверной рамы, прикрученный болтами прямо к дереву. Однако же окна были защищены хуже, хотя изнутри их закрывали щиты. Стекла снаружи были выбиты, и Сент-Джеймс отыскал один щит, который отходил настолько, что желающий мог без особого труда пробраться внутрь. Пока Саймон отодвигал щит, Хелен сходила за стулом. Окно, как понял Сент-Джеймс, забравшись на подоконник, принадлежало складу, зачем-то устроенному на первом этаже. Здесь стояли серванты, полки, а на пыльном линолеуме, даже в этом тусклом свете, Сент-Джеймс увидел следы. Он спустился в комнату, подождал Хелен и достал из кармана фонарик. Направил луч света на дорожку следов, которые вели в переднюю часть здания. На складе пахло плесенью и гниющим деревом. Осторожно продвигаясь по коридору вглубь дома, они вдыхали ту отвратительную вонь кала и мочи, которая тянула из туалета с давно не работающим смывом, то резкий запах штукатурки, сыплющейся из дыр, пробитых в стенах коридора, то тошнотворно-сладкий запах тления. Последний исходил от частично съеденной крысы, которая лежала у лестницы, отделявшей складское помещение от магазина. Следы вели не в магазин, где стояла непроглядная темень из-за металлических щитов, закрывавших окна и дверь. Нет. Они поднимались наверх, и Саймон с Хелен направились туда.